Тимус. Иммунитет на вилочке. В прошлой главке мы упомянули тимус. Наверняка все слышали это слово. Граждане знают, что какой-то загадочный тимус у нас есть, но мало кто понимает, что тимус делает и где находится. А находится он прямо за грудиной, чуть ниже линии, соединяющей ключицы. И является частью иммунной системы, правда, весьма необычной частью. По-другому тимус называется вилочковой железой, но я слышал и другое, более поэтическое название — точка счастья. Не знаю, кто придумал это название, но, возможно, оно возникло потому, что в переводе с греческого слова «тимус» означает «сила жизни». Эти греки явно что-то знали. Тимус — король иммунной системы. Причем король, напоминающий шахматного, то есть фигура главная, но слабая. Исполняя роль первой скрипки в иммунной системе, тимус формируется у плода уже на 8-й неделе беременности, а к 2 месяцам внутриутробного развития имеет уже размер больше, чем все остальные эндокринные железы вместе взятые. Далее тимус растет вместе с человеком примерно до периода его полового созревания, а потом начинает необратимо деградировать. И если у младенца тимус достигает веса в 15-20 граммов, у школьника 30-35 граммов, то к старости атрофируется до 5 граммов и менее. Кстати, чем быстрее дряхлеет тимус, тем быстрее дряхлеет человек. Для чего же нужен тимус? Вилочковая железа, будучи географически одним органом, выполняет 2 разные функции. Эндокринную — производит гормоны, то есть управляющие вещества, а также иммунную — производит и обучает клетки иммунной системы. Костный мозг, являющийся одновременно и частью кроветворной системы, и частью иммунной системы, производит особые иммунные клетки, так называемые тимоциты или, по-другому, Т-лимфоциты, которые приплывают в тимус, где задерживаются, и в окружении так называемых клеток-нянек дозревают до полноценных бойцов иммунного фронта, учась противостоять всякой заразе. Подобное мы уже наблюдали в селезенке. Специализация Т-лимфоцитов — разного рода инфекции, а также пораженные инфекции клетки организма. Созрев в тимусе, Т-лимфоциты получают диплом и лицензию на убийство, после чего покидают тимус и с первым дилижансом отправляются к местам службы, расселяются в военные городки лимфоузлов для несения боевого дежурства. Поскольку главный удар в виде инфекции человек получает сразу после рождения, впервые столкнувшись с внешним миром, тимус активен именно у детей. А дальше, посчитала природа, без него можно обойтись, поэтому он и атрофируется. Не любит природа лишнего, а нам оно нравится. Поэтому наша задача — как можно дольше сохранить тимус в боевом состоянии. В конце концов, лишней защиты не бывает, и чем больше у нашего организма линий обороны, тем лучше. Тем более, что одной из задач Т-лимфоцитов в нашем организме является слежение за клетками новообразований, то есть раковыми клетками. Как вы понимаете, функция отнюдь не лишняя. В общем, плохие известия состоят в том, что тимус наш необратимо инволюционирует, регрессирует. И не только у нас, но и у других млекопитающих, например, у мышей, на которых этот процесс изучали. Хорошая же новость состоит в том, что есть способы продлить жизнь тимуса, а вместе с ним и нашего здоровья. Потому что деградация тимуса и общее ослабление иммунной системы в пожилом возрасте грозят большими неприятностями. Люди, которые не умирают от рака или сердечно-сосудистых ударов, гибнут от простых инфекций и чаще всего от воспаления легких. В первую очередь посмотрим, чего тимус не любит и от чего его нужно беречь. Как и вся иммунная система в целом, тимус не любит стрессов. После каждого сильного психологического стресса он уменьшается в размерах. Потом, правда, может отчасти восстанавливаться, но никогда до прежних размеров. То есть его ресурс конечен. дольше всего сохраняется тимус у людей позитивно настроенных и не переживающих по любому поводу. Не любит также тимус сильного шума. Привет любителям ночных клубов. Врачебной анестезии, переохлаждения, инфекций разного рода, которые вызывают апоптоз тимоцитов. А любит он сауну, цинк, витамины В2 и Д, а также аскорбиновую кислоту. После надпочечников тимус находится на втором месте по содержанию аскорбиновой кислоты. Поскольку тимус, как часть иммунной системы, занимается производством новых клеток, он нуждается в постоянном поступлении аминокислот, то есть в белковой пище. Так что вегетарианством злоупотреблять не стоит, иммунная система спасибо не скажет. Одним из самых простых, но неиспользуемых людьми в силу ленности и эффективных способов простимулировать тимус и продлить ему существование является простукивание, как форма вибрационного массажа. Простукивать грудину пальцами после 40 лет рекомендую каждому по 2-3 минуты в день. Вы же хотите иметь защиту против рака? Остановить инволюцию вилочковой железы, видимо, нельзя, но замедлить можно. С помощью того же механизма, который мы уже знаем. Для этого нам необходимо запустить известную биохимическую гормональную цепочку. Для стимуляции размножения стволовых клеток и самовосстановления с их помощью организма печень вырабатывает ИФР1, инсулиноподобный фактор роста, который вырабатывается при поступлении в печень из гипофиза соматотропного гормона, который, в свою очередь, вырабатывается при поступлении в гипофиз соматолиберина из гипоталамуса. А уж работа гипоталамуса напрямую зависит от его кровоснабжения через шейные артерии. Вспомнили? Мы это проходили. Хотите указанную цепочку активировать? Наладьте подачу крови через позвоночные артерии. А для этого ликвидируйте все перекосы позвонков, вызванные спазмами коротких мелких мышц, оплетающих позвонки. Делайте шейную гимнастику, будет крепче иммунитет. Но это еще не все лайфхаки. Еще один мощный гормон, который активизирует обновление организма вообще и тимуса в частности, — грелин. Грелин — это гормон голода, который вырабатывается организмом, испытывающим чувство голода. Поэтому не кидайтесь есть сразу, как только проголодались. Лучше некоторое время поиспытывать омолаживающее чувство голода. И уж, конечно, не ешьте просто по расписанию, потому что у вас обеденный перерыв или от того, что в вашем отеле наступило время ужина, и надо спешить туда, хотя еще не весь all-inclusive с обеда переварился. Сама вилочковая железа кровоснабжается так же, как и щитовидная, через сонные артерии. С ними не бывает остеохондрозных проблем, потому что они не проходят через позвонки, а проходят свободно спереди. Но с ними могут быть проблемы иного характера. Сонные артерии забиваются атеросклеротическими бляшками, что частично перекрывает кровоток и совершенно не способствует веселью тимуса. Причем операция по удалению бляшек бывает делает только хуже. Кровоснабжение тимуса может не только не улучшиться, но и ухудшиться. Потому что порой малоопытные хирурги пересекают отходящие к железе маленькие сосудики, а порой рассекают даже нервы в горле, и человек теряет способность говорить. Так что под нож лучше не стремиться, а холестериновые бляшки в сосудах убирать другими способами, естественными и бестаблеточными, движением и коррекцией питания. В заключение не могу не сказать пары слов в защиту антибиотиков. Тех самых антибиотиков, которые сейчас все, включая новое поколение врачей, неустанно поливают грязью. Раньше врачи всех при простуде старательно пичкали антибиотиками, а теперь это не в моде. Нынче в моде иные тенденции. Не будем травиться химией. Пусть организм борется с болезнью сам, не зря же он температуру повышает. Тем более, что при вирусных инфекциях антибиотики все равно не помогают. Они убивают только микробы, то есть одноклеточные организмы. А вот я своим детям не стесняюсь давать антибиотики, сразу как только температура у них поднялась до 38 градусов. И всем родителям настоятельно такую тактику рекомендую. Чтобы инфекция, не дай бог, не затронула тимус, иначе у ребенка потом не сформируется нормальный иммунитет. И чем раньше назначишь антибиотики, тем меньше риск того, что тимус, который не любит инфекций, пострадает. Тимусу для выработки иммунитета к заразе, то есть для обучения сидящих в нем Т-лимфоцитов, достаточно малого количества этой заразы. Чуть-чуть микробов поступило и хватит, образцы получены. Поэтому антибиотики лучше давать на ранней стадии болезни, чтобы организм зря не страдал от токсического поражения, когда они размножатся, то есть не травился их обломками, в которые микробы покрошит иммунная система. Ну а что касаемо железных аргументов относительно вирусов, гриппа и других ОРВИ, которые антибиотиками не убиваются, то это чистая правда. Антибиотики вирусы не убивают. С вирусами организм успешно справляется сам. Но для этого ему нужны силы. Поэтому надо помочь организму антибиотиками, чтобы он не тратился еще и на борьбу с бактериями, которые в качестве вторичного фактора поражения овладевают организмом вслед за вирусами. И это бывает всегда. Ослабленный вирусами организм — обеденный стол для микробов. Именно эта вторичная микробная инфекция и является причиной соплей и повышения температуры. Собственно говоря, пирогенную реакцию, повышение температуры, вызывают как раз распадающиеся полисахаридные стенки бактерий, убиваемые иммунитетом, а вовсе не вирусы. Поэтому с помощью антибиотиков мы боремся именно с одноклеточными, освобождая силы организма для борьбы с первичной и главной опасностью — вирусами. Последнее возражение от противников антибиотиков. А как же микрофлора кишечника? Ведь антибиотики гробят все без разбору, а после курса приема антибиотиков человек рискует получить дисбактериоз. Что ж, давайте поговорим о наших маленьких друзьях. Это ведь целая отдельная тема, как раз укладывающаяся в тематику данной части книги, которая рассказывает о странных органах.